Нанкинское, изделия которой отличались благородной округлостью форм и матовым блеском, и дзядинское. Мастера из дзядина выработали оригинальную технику символического обозначения цвета через тон, получившую название «сохранение зелени». Эта техника предписывала вырезать только фон изображения. В дальнейшем нетронутая зеленая поверхность ствола желтела, а углубления в рельефе приобретали бежевую окраску. Мастерство резчика заключалось в умении модулировать градации тона, меняя глубину рельефа. Страница 490. В быту были распространены резные деревянные экраны, резные спинки кроватей, всевозможные подставки и прочее. Резьба по дереву широко применялась в интерьере китайского дома, в частности, в потолочных перекрытиях и для украшения различных ритуальных предметов. Так, в городе Нинбо, провинции Цзэцзян, сохранился богато украшенный резьбой свадебный паланкин. Декор паланкина включает в себя изображение 20 пар фениксов, 36 драконов, 54 журавлей, 124 плодов хурмы, 250 мифологических персонажей и прочего. С эпохи Сун в области Чаоцзоу, провинция Гуандун, сложилась и впоследствии распространилась по всему Южному Китаю самобытная традиция архитектурных украшений в виде плоскостных декоративных композиций, где фигуры покрыты позолотой. Такие композиции обычно служили оконными решетками, украшали фронтоны зданий, составляли резные дверцы шкафов или стенки коробок с ритуальными подарками. Если у рельефных изображений был сплошной фон, последние обычно покрывали черным или красным лаком. Из резных композиций Чаоцзоуской школы широко известно изображение краба в корзине, производящее все тот же эффект взаимного проникновения пластической формы и пустоты. Еще одна область применения резьбы по дереву – маски для народных театральных представлений и игрищ. Такие маски были особенно распространены в юго-западных областях Китая. Они представляли различных богов, персонажей народных сказаний или классического театра, а также разного рода сказочных существ – свиньи, буйвола, дракона, тигра, рыбы. Колонка на странице 487-й. Люди сегодня хотят иметь яшму времен трех династий, и притом выискивают яшму белого цвета, или сладко-желтого, или сладко-зеленого. Но даже и заполучив такую яшму, они хотят, чтобы ее равномерно покрывали кровавые пятнышки, а сама яшма была в отличном состоянии. Чем искать такой камень, проще купить новую яшму и обработать ее маслом. Конец цитаты Лу Шихуа. 18 век. Страница 490. Лаки, эмали, инкрустации. Применение лаков, полученных из соков лакового дерева, еще одно великое открытие древних китайцев наряду с бумагой, порохом и фарфором. Истоки этой практики теряются в глубине веков. По преданию, уже идеальные цари древности пользовались лакированной посудой. Во всяком случае, лаки традиционных черного и красного цветов были известны уже в эпоху Инь. В древности лак ценили в первую очередь за способность предохранять дерево от порчи и влажности. Лаком покрывали не только колонны, посуду и прочие предметы домашнего обихода, но и воинские доспехи, музыкальные инструменты, бамбуковые планки для письма и даже глиняные статуэтки. Благодаря добавлению минеральных и растительных красителей появились лаки всех пяти основных цветов – красного, желтого, синего, белого и черного. На лаковых изделиях из казенных мастерских ханьского времени нередко указаны имена сразу нескольких мастеров, участвовавших в их изготовлении – рисовальщики, лакировщики, резчики и прочие. Существовали специальные влажные комнаты, где сушились готовые лаковые изделия. Уже в ту эпоху китайские мастера использовали лаки в художественных целях. В первом веке до нашей эры ученый Хуань Гуань отмечал, что одну лакированную чашу обменивают на десяток медных. Позднее лакированные предметы стали инкрустировать золотом, жемчугом или перламутром. Сама же инкрустация нередко являла собой сложную пейзажную композицию, что требовало тщательного подбора материала по цвету и форме. Особенно высоко ценились лаковые изделия цвета носорожьей кожи на золотой или серебряной основе.